Глава четвертая. Загадки Кобы. Левая нога Ленина. Начинается жизнь профессионального революционера, именуемая нелегальным положением. Фальшивые документы, бесконечные явочные квартиры, подвалы, где прячут подпольные типографии, тайное сообщество молодых людей, именуемое Тифлисский комитет РСДРП. Это было время людей от 18 до 30 лет. Революционеры старше этого возраста насчитывались единицами. Слова «комитет», «партия» были еще новы, овеяны свежестью звучали в молодых ушах заманчивой мелодией. Вступивший в организацию знал, что через несколько месяцев его ждут тюрьмы и ссылка. Честолюбие заключалось в том, чтобы продержаться как можно дольше до ареста, твердо держаться перед жандармами. Троцкий. Но прошли эти несколько месяцев, а Коба все еще на свободе. Иримашвили. Я несколько раз посещал Кобу в его маленькой убогой комнатке. Он носил черную русскую блузу с характерным для всех социал-демократов красным галстуком. Его нельзя было видеть иначе, как в этой грязной блузе и нечищенных ботинках. Все напоминавшее буржуа он ненавидит. Грязная блуза, нечищенная обувь были общим признаком революционеров, особенно в провинции. С сарказмом пишет Троцкий. Да, наивный юный Коба старается походить на настоящего революционера. Все как положено, носит грязную блузу и ходит в рабочие кружки объяснять пролетариям учение Маркса. Здесь вырабатывается его убогий стиль, столь понятный полуграмотным слушателям. Стиль, который потом принесет ему победу над блистательным оратором Троцким. Восток требует культа, и азиат, как называл его большевик Красин, нашел своего бога, Ленина. Он преклонялся перед Лениным, боготворил Ленина, он жил его мыслями, копировал его настолько, что мы в насмешку называли его «левой ногой Ленина», вспоминал революционер Арсенидзе. И бог Кобы не обманул его. Вышедшая в 1902 году работа Ленина «Что делать?» была взрывом бомбы. До нее марксисты безнадежно повторяли, пока в России по-настоящему не разовьется капитализм, ни один волос не падет с головы самодержавия. Революция отодвигалась в темноту времени, революционеры должны были работать для грядущих поколений. В своей книге Ленин вернул им надежду. Он заявил, мощная законспирированная организация профессиональных революционеров при помощи насильственного переворота в силах осуществить революцию, ибо Россия — страна вековой покорности. В России нужно лишь захватить власть и общество покориться. Тайная организация героев сможет опрокинуть самодержавие. Как все это по душе! Кобе.